Он умирал 3 года, ответила Горгулья. Кто? Мой дед. Он сошел с ума. Мы жили в Тренте, дед давно уехал из Страфатской резервации. Тем не менее, ему всюду мерещились гарпии. Дома, на улице. Они якобы съедали его пищу. Гадили ему в тарелку. Распространяли зловоние. 3 года он жил в аду, населенном гарпиями-призраками. «Они жрут мое!» – кричал дед. «Я голоден. Я умираю от голода. И умер от обжорства. Все время ел, утверждая, что гарпии отбирают продукты. Причем тут ваш дед, голубушка?» «Нет, я сочувствую. Я была ребенком. Самое яркое воспоминание детства – смерть деда. Поэтому я пошла в бранные маги. Извините, Хайме, зовите студенток. Я буду улыбаться. А потом уйду в отпуск. Мне надо о многом подумать». Пенька исчезла. На стуле сидела прежняя, выкованная из стали горгулья. «Триблиц, просите сударынь зайти в кабинет, обеих сразу». Голосом секретаря, разложенным в терцию на 3 пасти, спросила чучело химеры. «По очереди». Пока ректор объяснялся с Марысей, доцент размышлял о своем. Симптомы смертельной болезни Джошуа Гаргауза, даже в кратком изложении Исидоры, будили в памяти заболевание Томаса Биннери. Еще в библиотеке он отметил сей факт. Выводы. В одном случае гарпии мстят врагу их племени. Годы не остудили злобу. Месть превыше всего. Момент выбран идеально. Маршал умирает в Тренте, не привлекая внимания властей. Ветеран свихнулся на почве давних баталий, вспоминая минувшие дни. И второй случай. Гарпии сводит с ума безобидного поэта. Зачем? Чтобы под личиной альтернативного специалиста спасти королевского любимца, получив возможность обучаться в универмаге. Бред какой-то. Отложить месть на столько лет. Выждать и ударить наверняка. Для этого надо быть самым злопамятным существом в мире. Я видел Келину сегодня утром. Она ждала начала лекции по Тиармагу. Мы перекинулись парой слов. Когда я напомнил о вчерашней буре, она осталась равнодушна. Более того, она уже знала о вызове в ректорат. По-прежнему, ледяное спокойствие. 10 студентов из 10 тряслись бы, как осиновый лист. Если это притворство, в ней умер величайший лицедей. Если это хладнокровие, в ней умер великий шпион. Умерли. Следующее. Гарпия вошла в кабинет походкой пьяного матроса. В перевалочку, спрятав руки под крыльями, макушкой едва возвышаясь над столешницей, Келина вызвала бы смех у публики, выступая она на сцене. Сегодня ее оперение выглядело скромно. Цвет мокрой глины с редкими светло-серыми вставками. Птицы неуклюже на земле. Аист ходит элегантнее, чем курица. Курица, чем орел. Это зависит от длины ног. Или от мастерства в полете. Сударыня, торжественно начал ректор. Как руководитель университета, я хотел бы. Гарпия остановилась, не дойдя до стола. У меня нет никаких претензий, сказала она. Скорее уж претензии могут быть у вас или у профессора Гаргауз. Я должна была сразу сопоставить. Джош кровопийца, простите, я не хотела. Джошуа Гаргауз, маршал в Страфатской резервации, ваш родственник, сударыня, дед. Горгулья смотрела в окно. Вы присутствовали при его смерти. Да, тогда все понятно. Очень мощный якорь. Вполне вероятно присутствие паразита. Сударыня, вы ни в чем не виноваты. Мое появление в университете спровоцировало превращение паразита в доминанта. Когда я закончу курс лечения Биннери, я буду рада предложить вам свою помощь. Разумеется, если вы дадите согласие. Мне потребуется месяц-другой отдыха, и я в вашем распоряжении. Не уверена, что после этого вы полюбите гарпий. Но в остальном, ситуация больше не выйдет из-под вашего контроля. Я подумаю. Горгулья смотрела в окно. Мужчинам даже показалось, что в окне собирается вчерашняя буря, и черная запятая вновь кружит над университетом. Хорошо, чудесно. Ректор потер ладони. Великолепно. Если вы чего-то хотите, просите, не стесняйтесь. Я хочу продолжить обучение. К этому нет препятствий. Ни малейших. Я рада. До свидания. В приемной Исидора задержала Кручика. Возьмите. Недоумевая, он принял от нее пухлую тетрадь в переплете из софьяна. Дневник моего деда. Избранное. Вас заинтересует. Я не читаю личных записей. Возмутился доцент. Дед умер. Я, единственная наследница, согласно завещанию. Считайте, что я дала вам разрешение. Мне это больше не понадобится. Почему? Я в отпуске, сухо ответила Горгулья. Я, Джошуа Гаргауз, королевский маршал на Страфодах, гниющий в резервации 8-й год, в здравом уме и трезвой памяти, допив флягу сливовицы, со всей ответственностью заявляю. Пусть гарпии горят в аду. Мое прошение об отставке, должно быть, легло под сукно. Они, хищники. Я не раз видел, как взрослая гарпия хватает обезьяну в гуще ветвей или уносит зазевавшегося подсвинка. Бич кроликов, проклятие горных коз, мясо они любят во всех видах, не брезгуя и сырым. Собачатина – деликатес, особенно если речь идет о щенках. Впрочем, они внимательно следят, чтобы на островах не перевелась дичь. Иногда довольствуются одними утками, которых на озерах тьма тьмущая. Фрукты им поставляет природа. Полей гарпии не возделывают. Огороды, кое-как, случается, летят батрачить на материк, охраняют урожай от ворон и зайцев. Свою долю берут зерном. Да, еще обожают крупных насекомых. На Тифии бытовало мнение, что пропажа детей – дело их когтей. Почему бы и нет, если они воруют поросят, отчего бы не прихватить и двуногого малыша, когда тот отправится с корзинкой по ягоды. На наше счастье, гарпия не в силах поднять в воздух взрослого мужчину. Иначе потери в войне были бы куда ощутимее. Голодать гарпии могут долго, без вреда для себя, до 2 недель. Они – философы. Обычное для Страфод зрелище. Крупный самец гарпии сидит на ветке и пялится вдаль. Час, два, три. Он не двигается, не откликается, если ты его зовешь. Не обращает внимания на изменения погоды. Начнись ливень, поди град, не шелохнется. Естественных врагов у них нет, сиди без боязни, никто не захочет тобой полакомиться. Когда я спрашивал, о чем они думают, мне начинали рассказывать всякую чушь. Иные миры, загадочные существа, земли, которых нет под овалом небес, небеса, которые никогда не видели квадрата опоры, люди, каких не создавал вечный странник, полеты во сне и наяву, бред, им самое место в резервации, они, щеголи, цвет перьев они меняют усилием воли, это раздражает, смена одежды, да, я понимаю, но перья, хищники, философы, щеголи, их осталось слишком много, я так и не смог привыкнуть к тому, что они стареют за один день. Помнится, я считал Стимфала, одного из вождей партизанского движения, юнцом. Он выглядел лет на 20, не больше. Разумеется, я говорю о человеческой части его тела. В возрасте цапель, орлов и воробьев я не разбираюсь. После заключения мирного договора Стимфал ни капельки не изменился. Оставался юношей, пока я однажды не увидел его, стариком, сразу и надолго. Раньше я не задумывался об этой стороне их жизни. Просто не различал их. Гарпия и гарпия, чего там. Во время боевых действий и вовсе было не до того. С нами сражалась и молодежь, и глубокие старцы. Удивляло другое. Старики были сильнее и проворнее молодых. Страшные бойцы, с их-то жуткими, морщинистыми рожами. В резервации я поначалу воспринял все, как должное. Вот дети. Они быстро растут. В год летают. В 5, охотятся, в 13 лет практически не отличаются от взрослых особей. Вот молодые, вот старики. Если бы Стимфал не подлетел ко мне и не заговорил, я остался бы в неведении. Он был абсолютно не похож на себя прежнего. Гордый красавец превратился в гордого урода. Морщины, складки, пятна на коже. Острый, как бритва, нос. Губы высохли, запали, обнажая острые зубы. Краши в гроб кладут. Мышцы на тонких руках превратились в жгуты проволоки, на груди, в жесткие латы. Но летать он стал еще быстрее. Казалось, внезапная старость прибавила ему сил. Позже я узнал, это, правда, лет до 50 они не меняются, вечные юноши и девушки. Но вечность сменяется на другую вечность. Уснув молодухой, гарпия просыпается старухой. Перед нами, два разных существа. Или я не умею видеть в старухе вчерашнюю красавицу. Старыми они живут еще полвека. Случается, они отшельничают. Начало периода уединения предвещает свист. Да-да, свист. Так свистят их перья, когда гарпии пикируют на добычу. Когти становятся тупыми. Можно подумать, что гарпии самое время отправиться в богадельню. Вместо этого она отправляется в горы, ближе к солнцу. Мясо в период отшельничества гарпии не едят. Фрукты, коренья, травки, вода из родников. Основное их занятие – драть из себя перья. Смотреть на это противно. Словно кто-то у тебя на глазах выдавливает прыщи или дергает волосы из ноздрей. Они избавляются от дефектных частей оперения, особенно от поврежденных маховых перьев. Но случается, что гарпия ощипывает себя целиком. Голый петух с головой человека – потеха. Наши, кто подрезал или сжигал маховые перья гарпиям рабам, получили бы удовольствие. Я о тех, кто дожил до победы. В последнем случае гарпии ждут 1,5 месяца, пока оперение вновь отрастет. Голышом они каждый день купаются в ледяной речке. Потом часами загорают на солнышке. Вечером, заточка. Отвратительный звук, с каким гарпия точит когти о скалу, преследует меня ночами, и я просыпаюсь с криком. Обновившись, они возвращаются. Спросите меня, зачем я наблюдал за гарпиями-отшельниками, и я вам не отвечу. Чего не сделаешь от скуки, вынужденного заточения и 2-3 фляг сливовицы. Они, живородящие, как ни странно, детей вскармливают грудью. До поселения в резервации я был уверен, что гарпии несут яйца. Их гнезда шалаши, выстланные листьями и мхом, не приспособлены для плотской любви. Во всяком случае, для человеческой любви. Я ни разу не видел, как это происходит, и видеть не желаю. Наверное, если бы я настаивал, одна из гарпий самок без колебаний уступила бы моим домогательствам. Они проще относятся к требованиям тела, что роднит их с животными. Гарпия не способна зачать от человека, но я даже представить не в силах. Ты врешь, Джош, очень даже в силах. Еще год, проведенный на Страфатских островах, и ты окончательно рехнешься. С ними невозможно говорить о войне. Подвыпив, я делаюсь сентиментален. Готов обнять бывшего врага и точить слезу, вспоминая огонь и воду, сквозь которые мы прошли. Ну хорошо, пролетели. Еще лучше взахлеб спорить, бронясь и проклиная друг друга, о прошлых баталиях. Как могло бы быть, как не сложилось, кто кого, оплакивать погибших друзей, сверкать глазами, возвращаясь памятью в горнило боя. Без этого жизнь делается пресной, будто черствая лепешка. Проклятый Стимфал. Он вспоминает войну, как ростовщик вспоминает проценты на мелкий заем. Да что там, ростовщик хоть радуется, что умело облапошил дурака-занимателя, и строит радужные планы на грядущих дураков. А этот мерзкий гарпий не пролил ни единой слезинки по своим приятелям, павшим в ущельях Тифия. Ладно, он не скорбит по нашим, но свои, наши прежние, так Стимфал называет гарпий покойников, и ни капли грусти, ни крупицы боли. Наши прежние, демон его сожри. Я щенка, который сдох давным-давно, во времена моего детства, вспоминаю с большим чувством, чем он, сородичей. О битвах он согласен говорить, но так, словно делает мне одолжение. Ледышка, он помнит все, до мельчайших подробностей. Я блевать готов от его воспоминаний. Такое равнодушие достойно последнего мерзавца. Нельзя поверить, что Стимфал был одним из самых последовательных и непримиримых врагов. Этот счетовод похож скорее на жирного перепела, чем на орла. Они все такие. Они вспоминают с холодным сердцем. Даже мечтать о дне, когда постыдный для них договор будет разорван, а когти гарпий вопьются в сердца врагов-победителей, нет, и это им не под силу. Я провоцировал крамольные разговоры. Я знаю, они лишь пожимают плечами, и в глазах не разгорается естественный для хищной птицы, если угодно, для человека, огонь. Пожалуй, я их ненавижу. Отложив в сторону дневник Джошуа Гаргауза, доцент задумался. Впору предположить, что маршал в отставке умер, сойдя с ума, спился, помешался на ненависти к гарпиям. Оставив Страфады, в действительности увез с острова с собой. Продолжил войну, проиграв ее раз и навсегда. Видел гарпий там, где их не было. Воевал до последней капли здравого рассудка. Картина выглядела логичной. За одним исключением, 30 ветеранов, разделивших печальную участь Джоша кровопийцы. Все рехнулись. Вряд ли, они не жили на Страфадах. После окончания войны они вообще не встречались с гарпиями. А сколько их умерло, не оставив следа. В библиотеке нашлось 30 покойников, но в действительности. Кручик прошел на кухню, сварил кофе, выпил, не чувствуя вкуса. Глянул в окно. Ночь, и ничего интересного. В постели он долго ворочался, не в силах заснуть. Когда же сон наконец пришел, доцент до утра орудовал щеткой для обуви, восстанавливая курган, разрытый в прошлую ночь ректором-бригантом. Встал он с головной болью. Капот 12. В желтом отчаянии стонут барханы, знойной поземкой шурша, тени в песке, как казненные ханы. Спорит, Бессмертна ль душа, Томас Биннери. Заходи, сейчас. Да заходи же, ну сейчас, говорю. Боишься? Я, ты. Ничего я не боюсь. Тогда заходи, уже иду. Прохожие с интересом оборачивались на шумную парочку. Всем известно, милые бронятся, зеваки удача. Другое дело, с чего бы это милым брониться у входа в лавку Диделя Гагенштаффена, сокольника-консультанта, под вывеской «Фурнитура и принадлежности благородной охоты». Ди арт венанди кам вибес. Но Кристиану и Герде было не до внимания ротозеев. Маленькая цветочница старалась раззадорить сводного брата. Брат же делал вид, что герой героем, из последних сил оттягивая трудный момент. «Никто не виноват», — говорил он себе. «Сам выбрал. И бабушка помогла, расстаралась, подняла давние связи. А ты чуху крючишь, торчишь морковкой. Идет он. А ну, живо». Разуверившись в силе доброго слова, Герда толкнула брата корзинкой. То ли в девочке нашлось больше сил, чем сулила ее хрупкая внешность, то ли Кристиана заел стыд, но в лавку он влетел стрелой и с разгону врезался в чье-то брюхо, круглое и твердое. «Ой, именно что ой, юноша, чем могу служить?» Кристиан задрал голову. Перед ним стоял великан-людоед. Рост, стать, пузатость, тщательно расчесанное бородище, усы вениками, все говорило о большой любви к жареным мальчикам. Так и чудилось. Сидит великан за огромным прилавком, кушает ногу криса непоседы, запеченную с чесноком, а кусочки бросает злобному кречету. Вон он, хищник, в клетке у окна. «Здрасте! И вам крепкого здоровьица, юноша! Ах, с вами дама! Это меняет дело! При даме ударить мирного лавочника в живот – не суета, а подвиг! Вы случайно не ошиблись адресом? Ателье мод, за углом. Парфюмерная лавка, через два квартала. Мы не ошиблись, видя, что братцу язык приморозило», – вмешалась Герда. Корзину с цветами она взгромоздила на прилавок. «Нам нужен сударь Гагенштоффен, старший или младший?» – уточнил великан. «Дидель, это который?» «Значит, старший. И по какому неотложному делу я вам нужен, юные господа? Желаете приобрести клобучок, вабила, бубенцы и стрибки? Желаем поступить к вам в подмастерья, оба». Великан Дидель воззрился на девочку с громадным интересом. Сейчас он был похож на людоеда, которому крохами троха, героиня известной сказки, велела садиться на лопату, лезть в печь и не прикословить зря. Даже кричит в клетке щелкнул клювом. «Ишь ты, забавная печуга! Нет, у меня и без вас работы навалом. Вот, брата привела. Забирайте. А волшебное слово?» — ласково спросил великан. «Бабушка Марго», — ответила девочка. Дидель прошелся по лавке. Каждый его шаг сопровождался звуками. Тихо звенели бубенчики, словно указывая место ловчей птицы в кустарнике. Шуршали должики, ремни для привязи. С легким шорохом терлись друг о друга перчатки из толстой кожи. Упала на пол связка путцев, которыми крепятся бубенцы и должик. В ящике под прилавком брякала выручка, наводя на преступные мысли. Оркестр играл заветную мелодию, в такт ходьбе дирижера. «Ах, Марго!» — наконец сказал великан. «Ах, золотые денечки молодости! Скажите, детки, неужели я такой старый?» «Ага, такой», — согласилась честная Герда. «Ну и ладно, зато не я пришел к вам в подмастерье, а вы ко мне. Ответь мне, юноша, за которого говорит барышня, ты что-нибудь смыслишь в соколиной охоте?» Кристиан отрицательно замотал головой. «А в птицах? Тоже нет. Сейчас меня выгонит в зашей», — понял Кристиан. «Даже есть не станут. Как можно есть такого непроходимого тупицу, хоть с чесноком, хоть без?» К сожалению, в птицах он понимал одно. После шуточек гарпии у Кристиана тряслись руки. Едва он начинал присматриваться к чужому кошелю, только-только задумывался, как бы ловчей срезать у щеголя бриллиантовые пуговицы. Дрожь начиналась в плечах. Оттуда мурашки бежали к локтю и кусали за запястье. Вскоре пальцы можно было спокойно отрезать ножом. Трясучка превращала их в десяток бесполезных коллег. Он отворачивался от кошеля и выздоравливал. Прежние дружки сперва смеялись, а потом забыли о нем. Прохиндей Морец теперь покровительствовал другому кузырю. Гарпия, когда их пути пересекались, была неизменно приветлива и равнодушна. Ее хотелось убить. После дикой охоты делать вид, что мимо пролетала, издеваться над влюбленным. Любовь перерастала в ненависть. Кристиан втихомолку плакал на чердаке. Там его и нашла Герда. Пошептавшись с бабушкой, Маленькая цветочница взялась обустраивать судьбу братца. И Кристиан пожалел, что гарпия не прикончила его в тот раз. Так, корм для беркутов. Сезонная дичь. Кто мельче, шарк или сапсан? Шарк, предположил Кристиан. А счастье? Великий немой заговорил. А если подумать? Не знаю. Отлично. Великолепно. Лучше не бывает. Ах, Марго, ах, умница. Молодые люди во все глаза уставились на великана. Он не шутил. Ответы Кристиана привели его в ликование. Дидель плясал по лавке, размахивая ручищами. Грохот, поднявшийся от его танца, мог испугать дракона. Зато кречет, видимо, привык к манерам хозяина. Белый рябой, похожий на сугроб, битый первой оттепелью, красавец наклонил изящную головку и с насмешкой закликотал. Вот, и тихоня одобряет. Юноша, заяви ты, что соколиная охота для тебя, плюнуть и растереть, и я выпер бы тебя вон. Разбирайся ты в кормах хоть самую малость, вон, и баста. Отличай Шарга от Сапсона, а их обоих, от Лагдара, и конец разговору. Почему? Кристиан задохнулся от изумления. Великан степенно огладил усы. Писать надо на чистом листе, дурачок. Ладно, последнее испытание. Ты боишься хищных птиц. Вспомнилась гарпия. Пальцы откликнулись дрожью. Не знаю. Иди к клетке. Иди, говорю. Стань поближе и смотри на тихоню. Ну, в двух шагах от клетки Кристиан замер, раздумывая. Ближе. Он сделал еще шаг. Кречет с раздражением вскрикнул, но сразу успокоился. Лишь косил на парня недобрым глазом. Щелкнул, предупреждая, клюв. Дрогнули кончики крыльев. На шейке встопорщились перья. Маленький какой. Подумал Кристиан. Не боюсь. Он задохнулся, сообразив, что говорит правду. Чистую, как слеза, сладкую, как мед, выстраданную и честно заработанную правду. Не боюсь. Ни капельки. Оставайся, кивнул Дидель. Будем работать. Разрешите, мастер. Гарпия заявилась, как всегда, не вовремя. Доцент уже протянул руку за шляпой, собираясь идти обедать. Но гнать Келину не хотелось. Да, Кручик всякий раз вздрагивал, задерживая взгляд на лице гарпии. Огнишка, родившаяся заново, обретя крылья и облик ангела. Темного ангела с когтистыми лапами. Ерунда, чушь. Он, ученый. Он прекрасно все понимает, когда-нибудь привыкнет. Вряд ли, подвело итог жестокое сердце. Стоп, дал команду трезвый рассудок. Объект исследования. Альтернативный специалист, чьи методы требуют изучения. Не более. Прочь сантименты. Входите, сударыня. У меня обеденный перерыв. Но я готов задержаться. Он обнаружил, что тянется к шляпе, висящей на крючке, и неловко убрал руку за спину. Извините, мастер. Я не отниму у вас много времени. Или мне зайти позже. По оперению гарпии прошла едва уловимая глазом волна. Цвет перьев сменился с шоколадного на темно-вишневый. Знак смущения. Возможно, гарпии так краснеют. Ответа он не знал. Еще одна загадка, самая пустячная из всех, связанных с Килиной. Минута-другая роли не играет. Я вас слушаю. Я хочу записаться на ваш факультатив. Какой? Я веду ряд факультативов. Основы ориентальной и курсорной магии. Вы не возражаете. С чего бы я стал возражать? Я рад, если студенты выходят за рамки обязательной программы. Вообще-то ориентальный факультатив ведет мой коллега, доцент Ежи Коламбюс. Но его отправили по обмену опытом в Чурих, и я согласился заменить. «Много болтаешь, приятель», — сказал он себе, и умолк. «Спасибо, мастер. Еще я хотела спросить у вас совета. Какие книги вы порекомендуете мне по следующим дисциплинам?» «Простите, сударыня, вы обедали?» «Нет», — моргнула гарпия. Вопрос определенно застал ее врасплох. «Я тоже. И готов съесть быка. При моей комплекции надо хорошо питаться. Приглашаю вас в Гранит наук. Сидя за столом, я без спешки дам вам любые рекомендации. А вы в свою очередь ответите на мои вопросы. Согласны? Вам не кажется, что это смахивает на свидание?» Гарпия склонила голову на бок. В вишневом оперении объявились жемчужно-серые полоски, а в черных глазах заплясали бесенята. «Кажется», — выпалил Кручик и покраснел. Смех гарпии походил на звон льдинок. «Вы, честный человек, мастер. Я буду ждать вас в ресторации. Откройте окно, пожалуйста». «Зачем?» — чуть было не спросил доцент, и мысленно обругал себя за тупость. «Да-да, конечно». Он сунулся к окну кабинета, мимо рабочего стола, заваленного манускриптами, и едва успел подхватить стопку тетрадей, которую зацепил локтем. Убрав тетради от греха подальше, Кручик обнаружил, что подоконник также нуждается в расчистке. Кипы пухлых, как щечки булочницы, конспектов, лабораторный журнал за позапрошлый год, справочник эфирных констант, черновики статей в Вестник Мага. Венчал этот горный хребет давно разряженный артефакт в виде 7 переплетенных колец. Его назначение вспомнилось не сразу. Ну конечно, автономный канцинатор Губертена. Поддержка порядка в жилом помещении. Кручик схватил конспекты, с трудом развернулся в узком проходе, прикидывая, куда бы пристроить ношу. Надо бы его зарядить. Все руки не доходят. Я вам помогу. Сам справлюсь. Хотел возразить смущенный доцент, но не успел. Гарпия пушинкой вспорхнула на стол и принялась за работу. Минута, и вокруг нее возник оазис чистой поверхности. «Передавайте барахло мне», — недипломатично велела она, — «а я буду раскладывать. Пороть вас некому, мастер». Дальше случилось чудо. Книги сами собой сложились в аккуратные стопочки, корешок к корешку, и улетели на полки. Там, к великому удивлению Кручика, оказалось полным-полно свободного места. Бумаги сортировались и исчезали в ящиках стола, будто мертвецы в могилах при первом крике петуха. Дирижируя метелочкой из конского волоса, Гарпия смахивала пыль и между делом уведомляла доцента, где у него что лежит. Кабинет преобразился, как принцесса Греза, спящая в хрустальном гробу, от поцелуя князя Элоиза. Матиас Кручик с тоской вспоминал былой раскордыш. Он сомневался, что теперь сумеет отыскать нужную вещь. Ладно, это ненадолго. Неделя-другая, и здесь вновь вырастут утесы и барханы, меж которых сможет укрыться небольшая армия. Все-таки зарядить канцинатор. Премного благодарен, сударыня. Я, ваш должник. Вы мне льстите, мастер. Год за годом, Матиас. День за днем. Если тебе чего и не доставало, теоретик, так это женской руки. И не только в рабочем кабинете. Испугавшись крамольных мыслей, доцент залился краской, словно школяр, застигнутый у дамской купальни. Окно. Ухватился он за спасительную соломинку. Уже открываю. С окном вышла заминка. Похоже, его не открывали со дня сотворения мира. Шпингалеты намертво вросли в петли. Кручик представил, как Гарпия опять приходит к нему на помощь, и в сердцах обложил треклятую раму отворень словом, простым, но действенным. Он перестарался. Шпингалеты с лязгом вылетели из петель, подняв облако ржавой пыли. Окно распахнулось с грохотом и звоном. Жалобно задребезжали, чудом уцелев, стекла. В лицо ударил ветер, швырнув в кабинет горсть желтых листьев. Гарпия пришла в неподдельный восторг. «Браво, мастер! Очень полезное заклинание. На него идет не слишком много маны». «Не слишком», — буркнул доцент, умолчав, что втрое превысил стандарт. «У меня хватит». «Да», — он наскоро прикинул в уме. «Хватит. Даже с запасом. Тогда с вас урок вне программы. Сами сказали, что вы мой должник». «Хорошо», — Кручик с улыбкой поднял руки, капитулируя. «Я жду внизу. Мне, пожалуйста, бифштекс с кровью и с яйцом, рубленый, с зеленью и оливками. По-страфатски. Вы знакомы с нашей кухней?» Гарпия была приятно удивлена. «У нас бывают разные посетители. Мы стараемся разнообразить меню. Кухня Анхуиса, Бадандина, Страфат, Малабрии, Туристана». Кёльнер попался словоохотливый. «Фарш сбрызнуть лимонным соком. Острый соус коккинос. Лимона не надо. Коккинос, да, без уксуса. Что желаете пить, сударыня?» Едва завидев Гарпию, умница Кёльнер бегом вынес из подсобки высокий табурет. Теперь голова Келины располагалась не ниже головы доцента. При беглом взгляде со стороны могло показаться, что Кручику составила компанию красивая дама в экзотической накидке из перьев. Это отчасти успокаивало доцента. Он уже раскаивался, что пригласил Гарпию в гранит наук. Нашел место. Под открытым небом, на виду у всего универмага. Что скажут коллеги? Его могут неверно понять. А что подумают студенты о Келине? Ей наплевать, что о ней подумают. А ты, Матиас, с каких пор тебя стали беспокоить досужие сплетни? Апельсиновую воду. С капелькой золотого рома. Чудесный выбор. Что угодно вам, мастер. Кручик заказал Эльдораду в кляре, гарнир из баклажанов, тушеных в сметане, и кружку черного магнума. Обождав, пока Кёльнер отойдет, он решил начать непринужденную беседу. «Келина, сколько вам лет?» 46. «Правда. Гарпия расхохоталась, наблюдая за красным, как рак, доцентом. «Правда, не казнитесь, мастер. Это у вас, людей, возраст женщины, табу. У нас на это смотрит проще. Мы ближе к природе, если угодно». 46. Приходя в себя, повторил Кручик. «Выходит, мы с вами ровесники. Пары лет роли не играет. Я был уверен, что вам не больше 20, пока не прочитал о переломном возрасте, о ночи старения. Да, полвека молодости и красоты, полвека сильной, бодрой старости. Это нелегко укладывается в голове. Человек живет и не замечает, как постепенно стареет. Сегодня я почти такой же, как вчера. Завтра почти такой же, как сегодня. Наши почти неуловимо. Кажется, его и нет вовсе. Но жить молодым, все время зная, что через столько-то лет, плюс-минус год, ты сразу превратишься в старика. Считать месяцы, дни. Страшный жребий. Вам, к примеру, как я понимаю, осталось года 4-5. Ох, простите, мой глупый язык. 6-7 лет. У женщин первый перелом наступает чуть позже. Но вы ошиблись, мастер. Мы не считаем дни и месяцы. Мы живем в постоянном сейчас. В конце концов, вы ведь тоже знаете, что со временем состаритесь, умрете. Да, знаю, но не верю. Я о другом. Вас это ужасает, мешает спокойно спать. Нет, но, мы не знаем своего срока. И мы не знаем, вернее, не ждем. У жизни после первого перелома есть свои преимущества. Внешность, ерунда. Главное, вовремя завести детей. Иначе можно не успеть. Мои сыновья уже взрослые, мне беспокоиться не о чем. Скажите это нашим молодящимся красоткам. Вечные девочки-припевочки, усмехнулся доцент. Преимущество, говорите. Да, пожалуй. Я читал, что ваши, старики сильнее молодежи. Сильнее, выносливее. Чистая правда. И не только телесно. Мне это кажется невероятным. Тело с возрастом в любом случае изнашивается. Тем более, столь резкий скачок. В Кручике проснулся ученый. Глаза зажглись азартом, как у гончей, взявший след. Тогда отчего же, простите, вы умираете, если старики крепче молодых? Погодите, не отвечайте. Вы говорили о первом переломе. Значит, есть и второй. Есть. Рядом образовался кельнер. С поклоном поставил на стол апельсиновую воду и пиво. Лучи солнца, клонящегося к закату, пронизали бокал и стеклянную кружку. Напитки превратились в волшебную квинтэссенцию осени. Светлый янтарь, темный янтарь. Прожилки, искры, золотые нити. Пузырьки пены, однажды выпадет первый снег. После второго перелома к нам возвращается красота молодости. Но мы утрачиваем способность к полету. За все надо платить. Прекрасная дряхлость, без сил, на земле. Смотреть на небо, как раб на господина, снизу вверх. Хорошо, что мы не боимся будущего. Кто другой терзался бы предчувствием десятки лет подряд. К счастью, это длится недолго. Год, от силы, два. А потом? Потом мы улетаем. Навсегда. Отсюда, навсегда. Кручику подумалось, что слова гарпии на удивление созвучны времени года. Листья кленов и тополей, кружась, опадают на мостовую. Невесомые паутинки летят в голубизне неба. Пойдет дождь. Его капли повиснут между небом и землей. Иллюзия, которой суждено стать лужами и грязью. Отсюда, навсегда. Из городка Н, в вечность. Удивительная дорога. Килина, давайте на чистоту. Я мог бы придумать дюжину убедительных причин, почему вы решили изучать высокую науку. Спроси меня кто-нибудь из коллег, я бы отлично знал, что ответить. Есть области высокой науки, где избыток маны вредит делу. Одним нужна сила, другим – ювелирная точность. Симанты, гаруспики, сивилы, травы и зелья, алхимические трансмутации, микроимперативные воздействия на элементали, новейшие, весьма перспективное направление. Но ведь вы пришли в университет не за этим, верно? Да. Гарпия взглянула на собеседника поверх бокала. Нас осталось слишком мало. Войны не прошли даром. А у вас есть наработанные методики. Мы не уверены, что они помогут. Но подъем осилит летящий. От Кручика не укрылось ключевое «мы». Выходит, Гарпия не сама решила поступать в универмаг. Ее сюда направили. Едва популяция сократилась. На языке вертелись десятки вопросов. Ваш бифштекс, сударыня. Ваша рыба, мастер. Свежая. Задал Кручик первый вопрос. Только что из моря. Приятного аппетита. Спасибо. Он принялся за еду, из-под тишка наблюдая за гарпией. С такими когтями, как у нее, нужда в столовых приборах отпадала. Рубленый бифштекс. Ха! Гарпия в считанные мгновения располосовала бы и жесткую, как подошва, солонину. А потом, изящно насаживая по ломтику на острый, ухоженный, покрытый гиацинтовым лаком коготок, вопреки очевидным преимуществам, Килина предпочла нож и двузубую вилку. Время от времени она жмурилась и что-то мурлыкала. Повар явно угодил клиентке. «А ты, друг Матиас, имей ты подобное украшение, стал бы пачкать его жиром и соусом. Обладая пальцами, ты ведь не хватаешь рыбу руками. Обладая губами, не высасываешь подливу с края тарелки. Впрочем, дома, без свидетелей». Он в очередной раз зарделся и сделал вид, что подавился косточкой. «Похлопать вас по спине. Спасибо, не надо. Извините, если я коснусь больной темы. Мстительность – общая черта вашей расы. Мстительность. Он ждал чего угодно. Обиды. Возмущения. Пощечины. Наконец. Но такого искреннего изумления, какое возникло на лице гарпии, Кручик не видел нигде и никогда. Гарпии-мстители. Вы – большой оригинал, мастер. Менее удачных кандидатов на эту роль не сыскать. Гарпия лелеет черные планы. Живет предвкушением расправы с врагом, снедаемая гневом и яростью, памятью о близких, взывающих из могилы. Поэт Биннари, птенец в сравнении с вами. Пиши вы баллады, и Биннари стал бы подметать улицы. Гарпия приятно улыбнулась. Мы не способны к мести. Для мести нужны мощные якоря, в прошлом и будущем. Еще лучше, якоря, зараженные паразитами. У нас их нет, понимаете? Как у вас нет крыльев, значит, нет, сударыня. Сбит с толку якорями, он не собирался сдаваться. Аплатийские войны. Мы подписали мирный договор, но люди-ветераны умирали еще 20 лет подряд. Диагноз. Похищение души, хотя ни в одном случае это не было доказано. Килина нахмурилась, оправдывая собственное имя. Я прошу у вас прощения, мастер. Мне следовало догадаться, о чем вы. Я могла бы пожать плечами, обвинить вас в инсинуациях, доказательств и впрямь нет. Но я отвечу честно. Да, это мы, гарпии. Но мы, не в том смысле, какой близок вам. Это наши прежние. У них своеобразное представление о сейчас. Наши прежние, вспомнил Кручик записи Джоша Гаргауза, так Стимфал называет гарпий покойников. И ни капли грусти, ни крупицы боли. Я щенка, который сдох давным-давно, во времена моего детства, вспоминаю с большим чувством, чем он, сородичи, мертвые. Да, жуткая картина представилась доценту. Как приват-демонолог, он повидал разное, и думал, что обладает, как минимум, крепким желудком. Но духи гарпий мертвецов, терзающие убийц, месть, летящая через годы на крыльях безумия, что нам известно о посмертии хомобестий, о миксантропах-упырях, призраках. Надо бы у жены Мускулюса проконсультироваться, она лучше знает, с ее-то профилем. Птица с лицом огнишки, красивей, чем та когда-либо была при жизни, сидела напротив, играя бокалом. Наши прежние не знали, что война кончилась, они не мстили, а воевали. Пока наши нынешние не сказали им, что все это, лишь якоря, они продолжали войну, тем оружием, какое у них осталось. Вернемся к занятиям, сударыня, вздохнул Кручик. Чувствуя, что с него на сегодня достаточно, вы просили рекомендации по поводу учебников. Итак, в первых двух семестрах, возле университета остановилась карета, черная, без украшений. С облучка спрыгнул кучер-ассистент, открыл дверь, помог выбраться Кристобаль Дускуне. Оба гипнота, старик и юноша, двинулись ко входу. Вон тот старец, понимая, что совершает глупость, сказал доцент, знал вашего деда. Оба тогда были молодыми. Он выкупил вашего деда из плена. Пленнику хотели сжечь крылья. Да, без интереса спросила гарпия. Шести руки Кри. Дед не рассказывал. Нет, вам не кажется, что кучер на кого-то похож? Все гипноты похожи, повторил Кручик сентенцию Скуны. У всех одинаковые глаза. Гарпия сменила цвет оперения. С пестрого на белый рябой, как у Кречета. Глаза, наверное, не знаю. Я смотрела на него со спины. Очень знакомая походка. Может быть, я позже вспомню. Она сидит на крыше университета. Ее окружают каменные монстры. Когда-то их пытались раскрасить. Для форсу, ради правдоподобия, или во имя странной идеи, уже никто не помнит. Камень фигур имел природные краски и оттенки. Со временем все выцвело. Остался серый, грязно-серый, царственно-серый, пепельный. Местами серость застирана до неприличной белизны. Пятна на телах и постаментах напоминают лишаи. Дракон, химера, грифон, горгулья, виверна и гарпия. Великолепное зрелище, в настоящее время, вся в настоящем, без остатка, живая гарпия сидит на крыше университета. Такая же серая, как статуя в одном ряду с ней. Лишь по хвосту двумя рядами бегут голубые строчки, передразнивая небо над головой. Из постамента, который она облюбовала, торчат два ржавых прута с поперечиной. Удобный насест. Когти с легким скрежетом сжимают металл. Нет причин бояться, гарпия не упадет, даже если уснет.